Глава вторая. Праздник всепрощения. Не успела Джия выйти за дверь, как в нее без стука влетела моя сестра Матильда. «Дорогая сестрица, я пришла первой поздравить тебя с великим праздником!» — защебетала она мелодичным голоском, а я в очередной раз взмолилась богине, чтобы меня оставили в покое. «Спасибо, Мати, и тебя с праздником. Прости мне, если я тебе когда-то грубила или не понимала тебя». Проговорила я общеизвестные слова извинения, тут же задумавшись, с чего вдруг сестра с раннего утра при параде. Шелковое цвета персика платье с оборками, которое она надевает только в особых случаях. К слову, у нас с ней всего год разницы, но иногда мне кажется, что я намного, намного старше ее. «Прости меня, сестра», — начала она, — «за то, что я лучше тебя, что мне досталось нести бремя и вести наш род». «Быть его продолжением, так как ты оказалась недостойна». С каждым ее словом я сильнее сжимала кулаки. «Этот нелегкий труд перешел ко мне, твоей младшей сестре, чтобы я смогла еще больше возвысить нашу фамилию. Посему прошу простить меня, но мне придется рано выйти замуж. За маркиза Сейторского, наследника рода. Как тебе известно, приличия не позволяют мне делать это раньше старшей сестры». Я медленно закипала от такого извинения. Однако это нормальное для Матильды поведение, весьма ей свойственное. Матушка ее разбаловала, постоянно ей потакая. Мать ей всегда боялась разгневать родителей своими ошибками и зачастую сваливала свою вину на меня. Вспомнился случай, когда она решила проверить, как сын нашего конюха, Брок, объезжал коня. Я не могла отпустить ее одну и направилась за ней, чтобы приглядеть. Родители строго-настрого запрещали нам ходить к конюшням, пугая тем, что лошади резвые и могут затоптать маленьких девочек. Когда мы пришли на место, Брок занимался непотребством с одной из служанок. Я сразу попыталась увести сестрицу подальше, но та заупрямилась, решив поглядеть. «Но что ты в самом деле, Анна?» — шепотом говорила мне сестра. «Мы совсем чуточку, одним глазком. Нас никто не увидит». Не слушая меня, продолжала гнуть свое, заглядывая в щель между досок стойла. В тот самый момент мимо проходила наша тогдашняя учительница магии. Заметив нас через открытые двери конюшни, она закудахтала, как курица, на что сестра тут же нашлась с ответом. «Так это Анна привела меня сюда. Сказала, что коня нового привезли, а вот и решила посмотреть». Нисколечко не чувствуя вины за свое вранье, трещала Матильда. Тогда мне пришлось оправдываться, говорить, что мы ничего не видели, только раздетого по пояс Брока, что, собственно, и было правдой. Вот и сейчас Матильде взбрело в голову выйти замуж. «Ты говоришь о замужестве с маркизом Сейторским? Разве отец дал тебе свое благословение?» «Да, буквально сегодня утром. Он разрешил сочетаться браком с Реем». Мати задрала подбородок чуть ли не к потолку. «Нет, такого не может быть. Отец говорил, она еще слишком молода, ей всего 17, и минимум год у меня еще был в запасе. Только не это, этого не может быть». «Это неправда, Матильда», — ужаснулась я. «Правда, правда. Тебе отец уже подыскал несколько женихов на выбор». «О, богиня!» «Нет». Я выбежала за дверь в надежде застать отца в кабинете, чтобы он опроверг слова сестры. Конечно же, я не против замужества, я только за. Но как это будет выглядеть? Первая брачная ночь, муж шепчет нежности, а я только и слышу «убить, убить, надо убить» или плач ребенка, сокрушающиеся голоса и эмоции, которые они передают. Этому не бывать. Это будет не жизнь, а мучение». За годы, проведенные в пансионе, я быстро повзрослела. Чтобы выбраться оттуда, мне пришлось солгать. Первый раз солгать отцу. Я притворилась, что мне лучше, что меня больше не тревожат призрачные звуки и чувства невидимых людей. Отец, конечно, был очень рад. Профессора, маги и все те, кто меня лечил, подтверждали улучшение. Олухи, идиоты, недоучки, мнящие себя мудрецами. Спустя пару недель моей лжи они оповестили отца о полном моем выздоровлении. Теперь отец, да и все остальные думают, что я абсолютно нормальная молодая Эйта. А то, что я не любительница светских приемов и болтовни со сверстниками, списывают на трудный характер. Тогда это был единственный способ покинуть ненавистный мне пансион. Собственно, другого выхода нет и сейчас. Рассказывать отцу и кому бы то ни было, что меня по-прежнему мучают головные боли, я не намерена. Сейчас все счастливы и меня не трогают. А со своим недугом я разберусь сама. Я сбежала по лестнице на первый этаж и свернула к кабинету графа. Надеюсь, он еще не покинул особняк, не отправился по делам. Я постучала, открыла дверь. Сзади подлетела Матильда, оттолкнула меня в сторону и начала оглушительно щебетать. «Отец, отец, скажи, скажи Анне, что ты благословил меня, что ей нужно выйти замуж!» — верещала она. «Скажи, что она обязана продолжить род, что она не может вечно сидеть заперти. Что подумают при дворе?» Проскальзывали слова, напетые матушкой. «Тише, Матильда, успокойся. Я же тебе сказал, что сам поговорю с Анной, а ты снова ослушалась». Матия замолчала и опустила глаза в пол, но удержаться не смогла. «Отец, это долго, а мне надо сейчас!» — упрямилась сестра. «Оставь нас с Анной наедине. Закрой дверь». Отец тяжело вздохнул и добавил, прикрикнув. «И чтоб не подслушивала». Мати вышла, а я взглянула на уставшие глаза родителя. Он за последний год заметно осунулся, постарел. Словно сам всекарающий ар вытягивал из него силы. Полгода назад отец покинул двор в связи с болезнью его величества и теперь нечасто посещал столицу. Он никогда нам не жаловался и не рассказывал, как тяжела его служба короне, всегда был учтив и исполнял желания дочерей и любимой супруги. «Не злись, дорогая», — проговорил отец, вставая из-за стола, пересаживаясь на мягкую козетку и предлагая мне сесть рядом. «Как я могу, отец? Я думала, у меня есть время, ведь Матильда еще совсем юна. Вы говорили, что отдадите своих дочерей замуж не раньше их 18-летия». Граф Калийский взял мои руки в свои и чуть сжал их. «Девочка моя, но тебе уже есть 18. Пора подумать о своей семье», — улыбнулся отец. «Но я пока не хочу замуж», — повысила голос я. «Анна, рано или поздно это произойдет, ты же понимаешь?» «Пусть произойдет поздно, отец. Я не готова. Придумайте что-нибудь. Хотя бы дайте время смириться с этим фактом». Я соскочила с дивана и заметалась по кабинету. «Анна, прошу, ты же знаешь Матильду и свою матушку. Они, если что-то придумали, не успокоятся. А маркиз Сейторский приходил и просил руки Мати. Я не мог отказать такому почетному гостю». «Отец, я знаю, им тяжело противиться, особенно Мати. Она взбаламошная и неуравновешенная девчонка». «Прекрати оскорблять сестру, Анна». Я осеклась, не могла держать свои мысли при себе, и бывало, из моего рта вылетали ругательства, что совсем не красит девушку, особенно в обществе. Но сдаваться сейчас я не собиралась. «Вы можете сказать матушке, что, к примеру, меня никто не хочет брать в жены, или что-нибудь еще в таком роде, я не обижусь, а меня послать в столицу, чтобы лишний раз не попадаться им на глаза». Или, допустим, в академию. Тут я вспомнила, что и в самом деле было бы неплохо попасть в столичную академию. Поговаривали, что там имеются знания, недоступные остальным, и, возможно, я смогла бы найти там хоть что-то полезное для себя. «Что ты такое говоришь? Какая академия?» — возмутился отец. «Ты дочь советника короля и получала знания от лучших учителей. Что тебе делать в академии, Анна?» А я всерьез задумалась. Действительно, мне бы попасть туда. Нет, конечно, не с целью учиться. То, что дают там для бытовых магов, я уже знаю. Отец приглашал в особняк профессоров для нашего с Мати обучения. Она тоже бытовой маг, как и я. У меня же одна цель — вылечить себя или хотя бы чуть утихомирить свой недуг, дать себе шанс на нормальную. Относительно нормальную жизнь. «Нет, отец, вы только подумайте. Это отличный вариант оттянуть время замужества Матильды. Я на ходу стала придумывать причину для отправки меня на учебу. лишь бы отец согласился. Смотрите, даже если я выйду замуж, Матильда не будет ждать своих 18 лет, а уже спустя неделю начнет готовиться к своей свадьбе. Насколько я знаю, маркиз Сейторский заканчивает обучение, и не раньше следующей весны будет создавать семью. А Мати, мы все знаем Мати, отец, она не сможет устоять и будет поторапливать жениха, а ему в преддверии экзаменов будет не до свадьбы. Он может решить, что с навязчивой невестой ему не по пути. Это может вылиться в скандал, отец. И что же ты предлагаешь? Отправить тебя в академию? Погруженный в размышления отец — это хорошо. Это значит, я все правильно говорю. Он всегда был за то, чтобы договариваться, а не рубить с плеча. За это король и ценил его. Я предлагаю отправить меня в академию, на факультет бытовой магии. На этом факультете учеба длится всего год. Как раз необходимое время для взросления Матильды и окончания обучения маркиза. Матушке и сестре можно сказать, чтобы повысить мои шансы на замужество, вы и отправляете меня за дипломом. Я не буду попадаться им на глаза, и все будут счастливы. Отец оглядывал меня с ног до головы, пока я расхаживала по его кабинету и предлагала решение проблемы. «И когда ты стала такой взрослой?» — вздохнул отец. «Ну, допустим, я соглашусь, но, девочка моя, как ты там будешь?» Он стал подбирать более мягкие слова, чтобы не обидеть меня. «Я ведь знаю, как тебе тяжела публичная жизнь, и ты не любишь шум. Академия — это не тихий дом, это не твоя личная комната, в которой ты можешь скрыться, когда захочешь. Что уж говорить, скорее всего, ты будешь жить с соседкой, а то и не с одной». «Конечно, я понимаю, отец, что это не дом. Если это единственное, что удерживает вас от принятия решения, могу заверить, как только мне станет невмоготу, я сразу же вернусь, и мы выберем для меня мужа. Обещаю». Отец в который раз тяжело вздохнул, медленно поднялся с козетки и прошел за свой стол. Снова взглянул на меня, о чем-то размышляя и не говоря ни слова. Придвинул к себе миниатюрное пространственное зеркало для связи и вывел на нем символы вызова. «Симеон?» — раздался низкий голос с обратной стороны зеркала. «Здравствуй, Гила. Как, ты еще не сменил пост?» Громкий смех был ответом на вопрос отца. «Ну, ты умеешь пошутить, Мион. Сам меня сюда усадил, и только сейчас, спустя десяток лет, спрашиваешь, сменил ли я пост? Но ты прекрасно справляешься и детей любишь. Кто как не ты, Гил?» — улыбнулся отец собеседнику. «Я вот зачем, собственно, с тобой связываюсь. Скажи, прием в академии еще идет? Вчера был последний день. Завтра выдаем книги, вывешиваем расписание. Ну и знакомимся с новенькими». Я сразу поникла, поняв, что отец говорит самим ректором академии, и что шанс свой я упустила. На меня навалились опустошение и растерянность. Что делать дальше? А ведь был шанс, малюсенький, но был... Отец перевел взгляд на меня, застывшую истуканом посреди кабинета. Поджал губы и снова вернулся к приятелю. «Послушай, Гил, окажи мне услугу. Сможешь найти еще одно место для моей старшей дочери на бытовом факультете?» Я затаила дыхание и прислушалась к ответу. «Не беспокойся на этот счет, Мион. Ты бы мог и не спрашивать. Но разве твои девочки не прошли обучение?» «Прошли, но старший хочется подтвердить свои знания дипломом». И снова раздался смех с той стороны зеркала. «Симеон, ты, как всегда, не способен противостоять женщинам в своей семье». Я не сдержалась и улыбнулась. Отец действительно очень добр и часто не может противиться натиску дочерей и супруги, поэтому мы все неизменно его и любим. «Хорошо. Пусть приезжает к завтрашнему дню, я все организую». Едва отец распрощался с ректором, я бросилась ему на шею, обнимая и целуя в щеку. «Па, вы самый лучший!» «Ну-ну, довольно, дорогая. Беги собираться, сегодня вечером тебе надо выехать, чтобы к утру быть на месте».